Глава 25. Паула на лане и Дик на беззаконнице выехали из ворот большого дома и поехали настолько близко друг к другу, насколько это допускало злобное лукавство беззаконницы. Коварная лошадь давала возможность разговаривать только урывками. Прижав маленькие уши и оскалив зубы, она старалась уклониться от направляющей ее узды и шпор и все время норовила укусить ногу Паулы или атласный бок лани. Когда это ей не удавалось, белок ее глаз на мгновение становился красным. Она все время встряхивала гривой и непрестанно пыталась встать на дыбы, чему мешал мартингал, или же начинала вертеться, идти боком и плясать на месте. «Последний год держу ее», — сказал Дик. «Она неукротима. Я 2 года возился с ней без всякого результата. Она знает меня, знает мои привычки, знает, что я ее господин и что ей приходится покоряться, но все-таки всегда возмущена. Она лелеет упорную надежду на то, что когда-нибудь я все же зазеваюсь, и из боязни пропустить этот момент она всегда настороже». «Когда-нибудь она, может быть, и захватит тебя врасплох», — сказала Паула. «Вот поэтому-то я и решил расстаться с ней. Не то, что она меня утомляет, но рано или поздно, если верить теории вероятности, она меня все же поймает. Пусть шансов будет 1 на 1 000 000, но бог знает, когда и при каких обстоятельствах может выпасть роковой номер». «Ты удивительный человек, багряное облако», — улыбнулась Паула. «Почему?» «Ты мыслишь статистикой, средними числами и исключениями. Мне интересно, под какую формулу ты меня подвел, когда мы с тобой встретились?» «Об этом я тогда, черт возьми, не подумал», — рассмеялся он в ответ. «Ты ни под какую статистическую рубрику не подходила. Тут всякие цифры спасовали. Я просто с радостью признал, что встретил удивительнейшее двуногое существо женского пола, завладеть которым я хочу так, как никогда ничего раньше не хотел в жизни». «И завладел», — докончила за него Паула. «Но с тех пор, багряное облако, с тех пор ты, наверное, немало статистики на мне построил». «Кое-что, да, правда», — сознался он. «Но надеюсь никогда не дойти до последнего...» Он остановился на полуслове, услышав характерное ржание горца. Появился жеребец, сидевшим на нем ковбоем, и Дик на мгновение залюбовался великолепной, крупной и свободной рысью прекрасного животного. «Ну, надо удирать», — сказал он, заметив, что горец перешел на галоп. Одновременно они пришпорили своих кобыл и поскакали, слыша за собой успокаивающие восклицания всадника, стук тяжелых копыт по дороге и властное ржание. Беззаконница на него тотчас же откликнулась, ее примеру последовала и лань. Им удалось свернуть на боковой проселок, и, проскакав по нему 500 шагов, они стали ждать, пока опасность минует. «Но все-таки от него еще никто серьезно не пострадал», — сказала Паула, когда они, пропустив горца мимо, возвращались на дорогу. «За исключением того раза, когда он наступил Коули на ногу. Помнишь, он лежал целый месяц после этого в постели?» — напомнил ей Дик, выравнивая ход опять заплясавшей беззаконницы и перехватывая взгляд смотревшей на него Паулы. В этом взгляде он увидел и любовь, и страх. Да, страх, или граничащее со страхом смущение, но главное, что выражал он, это какой-то вопрос, испытание, поиски чего-то. По-видимому, это замечание о статистике было связано с ее настроением, подумал он. Но он сделал вид, что ничего не заметил, достал записную книжку и, взглянув с интересом на попавшийся им водосток, сделал какую-то заметку. «Они верно забыли», — сказал он. «Ремонт следовало произвести еще месяц тому назад». «А какая судьба постигла этих невадских мустангов?» — спросила Паула. Речь шла о табуне мустангов, которые были однажды куплены Диком за гроши, потому что на пастбищах Невады погибли травы, и это грозило лошадям голодной смертью. Он отослал табун на свои нетронутые пастбища на западе. «Их пора начать объезжать», — ответил он. Я думаю устроить на следующей неделе настоящий старинный пир в поле. Что ты скажешь на это? Зажарить свиную тушу и все прочее, и созвать всех окрестных жителей. Но ведь тебя не будет, — возразила Паула. Я на день отложу дела. Идет? Она кивнула, и они отъехали к краю дороги, чтобы пропустить три трактора, нагруженных баранами и другими сельскохозяйственными орудиями. «Переводятся в круглую долину», — пояснил Дик. «На ровном месте они гораздо выгоднее лошадей». Паула и Дик, выехав из долины, где стоял большой дом, пересекли засеянные поля и рощицы и выбрались на дорогу, покрытую повозками с камнями для мостовой, в то время как издали доносилось пыхтение и треск, производимые машиной для дробления камня. «Ее нужно утомлять гораздо больше, чем я это делаю», — заметил Дик, отдергивая голову беззаконницы, оскаленные зубы которой оказались на слишком близком расстоянии от боков лани. «А я самым позорным образом забыла о Дьюдди и Фьюдди», — сказала Паула. «Я их очень мало кормила, а они все такие же беспокойные». Дик не придал значения этим словам, но не далее, как через 48 часов, ему пришлось с болью вспомнить о них. Скоро они, перевалив через небольшой водораздел, въехали в лесистую полосу, где лучи послеполуденного солнца окрашивались цветами манзаниты в винный, а цветами мандронового дерева в розовый цвет, и через молодое насаждение эвкалиптов спустились на дорогу в Литл Медо. Но еще не доехав до него, они спешились и привязали лошадей. Дик вынул из чехла свою автоматическую винтовку, и они тихонько подошли к сосновой рощице на краю лужайки. Паула и Дик расположились в тени деревьев и устремили взоры по ту сторону долины, на крутой склон холма, засеянный хлебом и зеленевший в каких-нибудь 150 футах от них. «Смотри, их там три, четыре!» — прошептала Паула, разглядев своим острым зрением в молодом хлебе несколько белок. Это были старики, за свою долгую жизнь набравшиеся опыта и осторожности, и умевшие прекрасно узнавать отравленное зерно и избегать капканов. Они пережили многих своих менее осторожных родичей и остались, чтобы заселить новым поколением эти горные склоны. Дик зарядил винтовку, осмотрел глушитель и, вытянувшись на земле во весь рост, опершись на локти, прицелился. Шума от выстрела не последовало, только щелкнул механизм, когда вылетела пуля, выпал пустой патрон, в камеру скользнул новый и автоматически взвелся курок. Большая бурая белка подпрыгнула, перевернулась в воздухе и исчезла в хлебе. Дик подождал, направил взгляд вдоль дула к нескольким норам, вокруг которых лежала шелуха, свидетельствующая об уничтоженном зерне. Когда снова показалась раненая белка, ползшая по земле, чтобы спастись в нору, винтовка щелкнула опять, белка повалилась на бок и осталась лежать неподвижно. При первом же звуке выстрела все белки, кроме подстреленной, попрятались в свои норы. Оставалось ждать, пока любопытство пересилит страх, но этот-то промежуток времени дико рассчитывал. Лежа на земле и следя за тем, не появится ли опять на той стороне любопытная мордочка, он думал о том, есть ли у Паулы что сказать ему или нет. Он чувствовал в ней какую-то перемену, но не знал, промолчит ли она о ней. Это было раньше не в ее привычках. Она всегда рано или поздно делилась с ним тем, что ее угнетало. Но, размышлял он дальше, у нее ведь никогда еще не бывало огорчение такого рода. О том, что ее смущало теперь, она меньше всего могла бы говорить с ним. С другой стороны, однако, оставалась ее врожденная откровенная прямота. Он все эти годы удивлялся и восхищался этой черте ее характера. Изменит ли ей Паула теперь? Так раздумывал он, лежа на траве. Паула молчала. Он не слышал ни одного ее движения. Украдкой покосившись в ее сторону, он увидел, что она лежит на спине, закрыв глаза и раскинув руки, словно от усталости. Из одной норки выглянула маленькая головка цвета сухой земли вокруг норы. Дик ждал долго, пока собственница серой головки, убедившись, что ей никакая опасность не грозит, села на задние лапки и стала оглядываться, ища причины поразившего ее щелканья. Раздалось новое щелканье. «Попал?» — спросила Паула, не открывая глаз. «Да, и какая жирная!» — отвечал Дик. «Я присек в корне целое поколение». Прошел час. Солнце пекло, но в тени было хорошо. Время от времени на хлеба набегал легкий ветерок, волновал их и колыхал над ними ветви сосен. Дик подстрелил еще одну белку. Книга Паулы лежала рядом с ней, но она оставалась задумчивой и читать не предлагала. «Тебе не здоровится?» — спросил он, наконец, нервно. «Нет, ничего. Просто немного болит голова и неврологическая боль вокруг глаз. Вот и все». «Наверное, слишком много вышивала», — пошутил он. «Нет, невиновна», — ответила она. Все казалось совершенно естественным, но Дик, наблюдая за вылезшей из норы необычайно крупной белкой и давая ей проползти несколько футов по открытой земле в сторону хлебов, молча думал. «Нет, сегодня, видно, никакого разговора не выйдет. И мы не будем, как раньше, целоваться и ласкаться, лежа в траве». В это время намеченная им жертва оказалась у края поля. Он спустил курок. Животное упало, полежало с минуту, затем вскочило и быстро и неловко побежало к норе. Щелк, щелк продолжал трещать механизм, поднимая облако пыли рядом с бегущей белкой и показывая, насколько близко падали пули. Дик стрелял так быстро, что его палец едва успевал сгибаться, чтобы спускать курок, и казалось, что из дула льется непрерывная струя свинца. Он израсходовал почти все патроны, когда Паула сказала. «Господи, залп точно целая армия стреляет. Попал?» «Да, это настоящий прародитель всех белок, пожиратель пищи молодых телят. Но тратить 9 патронов на одну, даже такую белку, невыгодно. Надо взять себя в руки». Солнце начинало садиться, ветер утих. Дик подстрелил еще белку и скучающим взором следил за тем, не покажется ли какая-нибудь на склоне холма. Он сделал все, чтобы вызвать Паулу на откровенность, выбрал для этого и время, и необходимую обстановку. По-видимому, положение было именно таково, как он опасался. Может быть, даже хуже, потому что ему казалось, что его привычный мир вокруг него рушится. Он чувствовал, что сбит с пути, растерян, потрясен. Будь это другая женщина, но Паула... Он был в ней так уверен. 12 лет совместной жизни. Разве они не укрепили в нем этой уверенности? 5 часов и солнце низко, — заявил он, поднимаясь с земли и собираясь помочь ей встать. «Я отлично отдохнула», — сказала она, когда они направились к лошадям. «Глазам гораздо лучше. И хорошо, что я не пыталась читать тебе вслух». «И не будь поросенком», — шутливой легкостью, словно между ними ничего не было, — заметил Дик. «И не смей даже краешком глаза заглядывать в Ле Гальена. Мы его потом прочтем вместе. Клянись, что не заглянешь. Честное слово. Да, Поли?» «Честное слово», — сказала она послушно. «Или пусть ослы пляшут на могиле твоей бабушки. Или пусть ослы пляшут на могиле моей бабушки», — повторила она торжественно. На третье утро отсутствия Грэхэма Дик устроил так, что когда Паула нанесла ему в 11 часов свой обычный визит и бросила ему в дверь свое доброе утро, он уже был занят заведующим молочной фермой. Затем приехала в нескольких автомобилях семья Мессонов со всей своей молодежью и спасла Паулу на весь день. Дик заметил, что она обеспечила себе и вечер, оставив гостей на бридж и танцы. Но на четвертый день, когда Грэхэм должен был вернуться, Дик был в 11 часов один. Склонившись над столом и подписывая письма, он услышал, как Паула на цыпочках вошла в комнату. Он не поднял головы, но продолжал писать, напряженно вслушиваясь в легкое шуршание ее шелкового кимоно. Он почувствовал, что она над ним наклонилась, и задержал дыхание. Но когда она тихонько поцеловала его в волосы со своим обычным «доброе утро, веселый Дик», и он жадно протянул к ней объятия, она уклонилась и, смеясь, выбежала из комнаты. Выражение счастья, которое он подметил на ее лице, поразило его не меньше только что испытанного разочарования. Она обычно не скрывала своих настроений, и теперь ее глаза сияли радостно и жадно, как у ребенка. И так как именно сегодня должен был вернуться Грэхам, то Дик не мог не связать с этим радостного выражения ее лица. За завтраком, за которым присутствовали трое студентов из соседнего сельскохозяйственного института, он решил не спрашивать ее о том, переменила ли она сирень в башенной комнате, и должен был экспромтом придумать себе ряд дел, так как Паула заявила, что хочет сама поехать за Грэхамом на станцию. «На чем?» — спросил Дик. «На дьюди-фьюди», — ответила она. «Им и мне необходимо промяться, они совсем застоялись. Конечно, если и ты хочешь прокатиться, мы поедем, куда ты пожелаешь, а за Грэхамом пошлем автомобиль». Дик старался не заметить той напряженности, с которой она ждала, примет он или отклонит ее предложение. «Бедняжкам дьюди-фьюди пришлось бы отправиться в лошадиные Елисейские поля, если бы они пробежали столько, сколько мне надо сегодня проехать», — засмеялся он и тут же сообщил придуманный им план. «До обеда мне нужно сделать до 120 миль. Я возьму машину и, наверное, буду покрыт пылью и грязью, так как придется проезжать по болоту. Поэтому-то я и не решаюсь звать тебя с собой. А ты поезжай на дьюди-фьюди». Паула вздохнула. Она была такой плохой актрисой, что, несмотря на желание выразить этим вздохом сожаление, Дик почувствовал, что в нем прозвучало облегчение. «А ты далеко едешь?» — спросила она весело, и он снова не мог заметить, что ее щеки горят румянцем, и глаза блестят от счастья. «Я отправлюсь вниз по реке, туда, где происходят осушительные работы. Карлсон настаивает на том, чтобы я дал некоторые указания, а затем в Сакраменто и через Тильслоу, чтобы увидеться с Уинг Фо Уонгом». «Что это еще за Уинг Фо Уонг?» — смеясь спросила она. «Для которого ты должен мчаться в такую даль?» «Это весьма важная персона, которая стоит 2 миллиона, нажитых на картошке и спарже с огородов на дельте. Я отдаю ему в аренду 300 акров в Тильслоу». Затем, обратившись к студентам-сельскохозяйственникам, Дик пояснил. «Эта местность лежит в сторону от Сакрамента на западном берегу реки. Когда я купил ее, там было просто болото, и все стояки надо мной смеялись. Она обошлась мне в среднем по 8 долларов за акр. Все это было не так давно. Вы знаете эти болота. Только и пользы от них, что дикие утки да заливные луга. Привести их в порядок стоило мне, если принять во внимание осушку, устройство плотин и плату за пользование рекой, больше, чем по 300 долларов за акр. А как вы думаете, за какую цену я сдаю ее на 10 лет в аренду старому Уинг Фо Уонгу? По 2000 за акр. Я выручу гораздо больше, чем если бы сам ее эксплуатировал. Эти китайцы удивительные огородники и способны работать как лошади. У них не 8-часовой рабочий день, а 18-часовой. Суть в том, что у них и последние кули имеют свою хотя бы самую микроскопическую долю в предприятии. Вот поэтому-то у Уинг Фо Уонга 18-часовой рабочий день. Два раза в течение дня Дика отвлекали другими делами, и один раз совсем было задержали. Наконец он уехал. Он был один, и хотя ехал быстро, но без всякой для себя опасности. Он не допускал возможности несчастий по собственной вине. И несчастья никогда не случалось. С той же решительной точностью и уверенностью, с которой он без трепета и сомнений брался за ручку двери или за карандаш, проделывал он и более сложные действия. В данном случае, например, управлял чрезвычайно сильным мотором при большой скорости и крайне неудобных деревенских дорогах. Но как он не утомлял себя быстрой ездой, как не погружался в деловые разговоры с Карлсоном и Уинг Фо Уонгом, непрерывно в его сознании жила мысль, что Паула поехала, вопреки всем своим обычаям и привычкам, встречать Грэхэма и проведет с ним вдвоем эти долгие 8 миль от Эльдорадо до имения. Он громко пробормотал что-то, ускорил ход машины с 40 почти до 70 миль в час, стремительно понесся вперед, обогнув с левой стороны ехавших в том же направлении лошадь и повозку, и ловко перескочил обратно на правую сторону под самым носом другой повозки, ехавшей ему навстречу. Затем он убавил ход до 50 миль и вернулся к своим прерванным мыслям. «Воображаю, чтобы подумала моя маленькая Паула, если бы я вздумал прокатиться с какой-нибудь очаровательной девицей вдвоем». Он невольно засмеялся, представив себе подобную картину, так как в первые годы их супружества он имел случай убедиться в способности Паулы жестоко ревновать его. Сцен она ему никогда не делала, не позволяла себе ни замечаний, ни намеков, ни вопросов, но с самого начала, едва он начинал оказывать внимание другой женщине, спокойно и ясно показывала, что она обижена. Усмехаясь, вспомнил он миссис де Хамини, хорошенькую вдову-брюнетку, приятельницу Паулы, как-то давно гостившую в большом доме. Однажды Паула заявила, что она в этот день верхом не поедет, и услышала за завтраком, как он и миссис де Хамини сговаривались поехать вдвоем в местные ущелья за оврагом философов. Но не успели они выехать из имения, как Паула догнала их и всю прогулку оставалась с ними. Он улыбался про себя, и эта ревность была ему очень приятна. Ни миссис де Хамини, ни их прогулка не имели для него никакого особого значения. Зная это свойство Паулы, он с самого начала их совместной жизни воздерживался выказывать посторонним женщинам особое внимание, и сам был в этом смысле гораздо осторожнее Паулы. Ей он давал полную свободу и даже поощрял ее поклонников, гордясь тем, что она привлекала к себе выдающихся людей, и радовался, когда она находила удовольствие в беседах с ними и их ухаживаниях. И он был прав, как он теперь вспоминал. Эти 12 лет настолько укрепили его уверенность, что он также твердо не сомневался в верности Паулы, как в ежедневном обращении Земли вокруг своей оси. «И вдруг узнаешь, что на Землю-то не совсем можно положиться», — думал он, юмористически заостряя свою мысль. «И, может быть, Земля вдруг окажется плоской, как в представлении древних народов?» Он отвернул перчатку и, обнажив запястье, взглянул на часы. Через 5 минут Грэхэм выйдет из поезда в Эльдорадо. Дик мчался теперь домой со стороны Сакрамента, и дорога горела под ним. Через 15 минут вдали показался поезд, в котором должен был приехать Грэхэм. Дик нагнал Дьюдди и Фьюдди, только уже миновав Эльдорадо. Грэхэм сидел рядом с Паулой, которая правила. Проезжая мимо них, Дик замедлил ход, приветствовал Грэхэма и, опять пустив машину, весело крикнул ему: «Простите, что заставляю вас глотать пыль. Я хочу еще до обеда обыграть вас на бильярде, если вы вообще когда-нибудь доплететесь».